Глава 24. Истоки фантазий. Часть 2. Недолгое путешествие по пустынным землям закончилось встречей с новой девицей. На мое удивление, ее вид можно было приравнять к... волчице. Человек-волк, но с преобладанием первого. Пушистый мех, сочное тело, завораживающий взгляд. Мне определенно повезло, да еще как. Мы не только направились дальше вместе, но и задержались в одном из пустующих домов. А там... Закончив с раскладкой редких вещей на улице, вернулся в дом, поняв, что совсем скоро польет настоящий ливень. Однако стоило зайти внутрь, как в нос ударил приятный аромат. На столе меня ждал наспех приготовленный ужин. «Я подумала, что ты устал», — смущенно ответила волчица, увидев мой вопросительный взгляд. «Кстати, пони я тоже покормила». «Не ожидал», — присел за стол. «От новой знакомой». Ним вспыхнула от гнева. «А что, по-твоему, мы только кишки пускать умеем?» «Я не хотел тебя обидеть, прости», — успокоил ее я, и она остыла. «Просто хотел сказать, что мне приятно, и я благодарю тебя». Волчица вновь смущенно отвела глаза в сторону. «Сперва попробуй, а потом благодари». Меня не надо было уговаривать, словно зверь набросился на еду. Ним, так ее звали, тоже присоединилась к трапезе, но я часто ловил ее взгляды. Видимо, ждала моей реакции, и, видя, что я не кривлюсь, а лопаю все за милую душу, перевела дух. Ужин состоял из того, что удалось найти на полках. Жареные яйца, тушеные овощи и черный хлеб, да кувшин с каким-то кисловатым, но приятным напитком. Вот и все, что стояло на столе. Но сейчас я испытывала от этого скромного меню дичайшее удовольствие. Сам дом, видимо, бросили недавно. Ним рассказывала, что недавно в этих районах шли сражения между разбойниками и наемниками. «Расскажи о себе», — попросила волчица, когда мы закончили с едой. Я откинулся на спинку стула и удовлетворенно вздохнул. «Не думаю, что ты мне поверишь». «А ты попробуй меня убедить». Она игриво посмотрела на меня, облокотившись о столешницу. «Обычно я делаю это в постели», — усмехнулся я. «У нас есть стол». Признаться, в тот момент я был поражен, хотя пора бы перестать удивляться. Она хотела меня и сама предложила секс. Так чего ж я медлю? Стоило мне об этом подумать, как Ним встала и подошла. «Хочешь меня?» В ее голосе слышалась страсть. Не дожидаясь ответа, отодвинула посуду с моей стороны и легла на стол, раздвинув свои прекрасные ножки. «Так давай же, не томи». И не собирался. От ее киски исходил приятный аромат, и я прильнул к ней. Сперва полностью ее облизал, после начал ласкать клитор кончиком языка. Сверху донесся блаженный стон. Он всегда меня заводил, поэтому я обхватил влагалище губами и начал посасывать. Ладони Ним прошлись по моей голове, и она схватила меня за волосы, прижав к себе. Я не сопротивлялся. Но сейчас удовольствие мы должны разделить пополам, поэтому я встал, приспустил штаны и провел головкой члена по мокрой промежности. «Входи уже!» Раздался нетерпеливый голос. «Только за...» Мой член легко вошел вовнутрь, где все пылало адским пламенем желания. Ухватив ее за бедра, начал наращивать темп. «Не спеши...» Волчица обхватила мою спину ногами, и мне пришлось наклониться. Опершись руками о стол, прижался к трепещущему телу любовницы. Почувствовал, как набухли ее соски, покрытые мелкими волосками. А жесткая серая шерстка, соприкасавшаяся с моей грудью, лишь распаляла желание. Но все же послушался Фури и замедлился. «Вот так, да...» — нежно простонала она, двигая бедрами, контролируя такт. Наши губы соприкоснулись. Дрожь прошла по телу, когда я в очередной раз осознал, что целую полуживотное. Мне это нравилось, меня это заводило. Запретный плод, недоступный в реальном мире. Ее уста были маленькими и узкими, чему я не сильно удивился. Это же волк. Но они были пылкими и жадными. У меня редко бывали такие поцелуи. И тут Ним застонала еще громче, впилась коготками в мою спину, а потом резко оттолкнула, да так, что я выпрямился, отчего вошел резче и глубже. Она вцепилась руками за края стола, выгнулась и кончила. Но тут не удержался я. От такого резкого проникновения член дернулся. Мое семя выплеснулось в фурии. Блаженно простонала она и, не давая мне выйти из нее, еще раз притянула к себе.